Глава вторая. Прохладный и тихий царил над землей и морем осенний день. Вечерело. Небо окуталось серым. Солнце скрылось на западе за туманным холмом. Всюду неподвижно висели и дремали длинные полосатые облака. Днем было ветрено, однако к вечеру, как это часто бывало, ветер стих. Тишина стояла такая, что всякий мог услышать собственное дыхание. Сумрак спустился, синий и холодный. Острый шум речек и ручейков прорезал воздух. Высоко над полями летели, направляясь к западу, две большие черные птицы. Далеко на северо-востоке куковала кукушка, и эхо гоготало, словно адская лошадь. Энок Хове, с грохотом спускавшийся вниз по склону горы в своей тележке, вздрогнул. Этот дьявольский хохот в вечерней тишине пугал его. «Но, родимая!» Лучше всего уехать отсюда поскорей. До дома еще оставался приличный отрезок пути. Энок пребывал в глубоких раздумьях, и коричневатое от загара лицо его с опущенными глазами выглядело недовольным, беспокойным и опечаленным. Когда же он думает начать воспринимать жизнь всерьез? Долго ли еще собирается он скитаться по земле рабом греха и никогда не обрести мира? Он ведь не продавал душу дьяволу на всю жизнь, как выразился Ларс Нордбраут во время последней проповеди. Да, на всю жизнь. Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Примечание. Евангелие от Луки, глава 12, стих 20. Конец примечания. Чем тогда воспользуется Энок из того немногого, что удалось ему накопить? А ведь он не накопил почти ничего. Все было как назло. Наследство, доставшаяся Анне, потрачена на покупку нового участка целины, и пока они заплатили лишь половину. Земля скудная, и потому придется долго ждать, пока появятся остальные деньги. Хорошо еще, что остались старые серебряные украшения и золотые кольца. Пока в доме есть серебро, ты не можешь назвать себя нищим, — говаривал отец Энока. Но теперь Энок должен был кругом. Торговцу за товары, Симону Рамстаду за корову, батраку Хансу нужны были деньги на рыбалку, а налоги росли и росли. Того, что удалось приобрести раньше, осталось немного, а то, в чем нуждались сейчас, — было безумно дорого. Куда ни глянь, кругом такая нужда и стесненность, что впору опустить руки. А дети растут. Им нужна обувка и одежка. Благословение. Вот чего недоставало в жизни. Все казалось бессмысленным, если Бог не был рядом, а прислуживать дьяволу, пусть даже изредка, не стоило. О, нет! Нет! Тот, кто мог подняться над собой и стать Детем Божьим, тот мог чувствовать себя увереннее и в повседневных делах. Мог бы переложить свои заботы на плечи Господу, тому, кто беспокоится обо всех, даже о малых воронятах, ибо в пояснениях к катехизису сказано: «О ком Бог печется прежде всего о своих верующих детях. Примечание. Комментарий к катехизису «Истина в благочестии», 1737 год, автором которого является священник и теолог Эрик Понтопидан, 1698-1764 годы. Конец примечания. И там же, есть ли какая-либо выгода в том, чтобы любить Господа? Да, огромная выгода, ибо мы ведаем, что всем любящим Господа воздастся добром. Подумать только. Ты можешь положиться на самого Господа Бога. Да. Избавиться от всех забот, обрести мир взамен всех твоих страхов и беспокойства. Никогда еще в жизни у Энока не было такого счастливого дня. Он сам не мог понять, отчего в нем царил разлад, как узел на груди, который невозможно было распутать. Он всегда жил с предчувствием, будто собирался сделать что-то худое, словно он чего-то должен опасаться заранее. Никогда он не был уверен в себе, никогда не мог почувствовать себя спокойно, тем более в собственной комнате. Даже если он и мог быть доволен собой в какой-то миг, пребывая в радужном настроении или принимаясь за новую работу, все же беспокойство сидело внутри и терзало его, и оттого радость казалась поверхностной и никчемной. Он беспрерывно метался туда-сюда в бешеной погоне. Все новое на мгновение заглушало его тоску, но это был лишь короткий миг, а потом им снова овладевало беспокойство, и все шло по-прежнему. О да! Чего же еще он ждал? С тем, кто лишен Бога и мира, всегда так. Нечего удивляться, что он пребывал в таком беспокойстве, ведь с каждой минутой он только ближе и ближе подходил к адской бездне. Лошадь встала, так что Энок едва не свалился вниз головой. Дорога шла в гору, и Брюнка не хотела идти. Энок сошел с повозки и одолел склон. Он был статным мужчиной среднего роста, широкоплечим и мускулистым. Ему нужно лишь смотреть в оба и вести себя благоразумно. Но голова клонилась вниз, словно под тяжестью чего-то, и глаза смотрели в землю устало и задумчиво. Кругом было удивительно тихо. Сумерки пребывали. В это время мир казался безлюдным и пустым. Никаких звуков, никаких признаков жизни. Только он, Энок, и его кобыла посреди черной пустоши. О, да, да! Господи, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. Примечание. Евангелие от Луки, глава 24, стих 29. Конец примечания. Они взобрались на холм. Энок остановился и вновь забрался в повозку. Чу! Что это? Тпру! Остановив лошадь, он прислушался. Нет, ничего. Померещилось. Но что-то скрывалось за этим. Что-то наверняка скрывалось за этой тишиной. «Но пошла, Брюнка!» — скомандовал Энок. Он был недоволен собой. Сквозь мертвенно-спокойный воздух пронесся шум. Тяжелый, приглушенный шум, заполнивший всю вечернюю тишину. Он шел отовсюду и ниоткуда, но, вернее всего, с северо-запада, с того пустынного открытого уголка, где кончается земля и начинается море, катящееся прямо из туманных далей Северного Ледовитого океана. Словно рокот раздался в воздухе, протяжный глухой рокот. Море поднималось из своих глубинных бездн и как будто устремлялось в последний бой. Все дрожало от шума и страха, словно боясь грядущего гнева и вселенской погибели, когда зашатаются основы мира, и суша утонет в море, и небо обрушится на землю, словно покрывало. Это был шум моря. Должно быть, на море этой ночью большое ненастье. Попытался утешить себя Энок, но он не мог заглушить свое беспокойство. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Моря и реки хлынут через край. Примечание. Деяния апостолов. Глава 2, стих 20. Конец примечания. Представь, если бы Сын Человеческий явился сейчас, когда небо разрывается от грохота и шума, и огромная труба заливается громовыми раскатами, так что отверзаются могилы, и мертвые восстают. «Уф! Пошла, Брюнка!» Энок хлестнул кобылу кнутом, заставив ее бежать рысцой. Ехали они ужасно медленно. Кругом царил вечерний сумрак, а Энок все еще ехал и погонял. И теперь они подъезжали к жуткой могильной пустоши. О нет! Спаситель не придет сегодня вечером. Еще не прошло 6000 лет от сотворения мира. Лишь когда минет этот срок, он явится. Но тот, кто оставлен Господом, всегда страшится. Уф! Пошла! Но Энок должен был уверовать. Если говорить серьезно, обязан был и хотел. Так не могло продолжаться дальше. Каждый день мог стать последним. Не стоило напоминать о нем лишний раз, но Энок часто размышлял над этим. К тому же тот, кто твердо и неустанно противостоял Божьей благодати, так что Господу становилось невмоготу, тот человек ожесточался. Ожесточался. Примечание. Сравните. Исход. Глава 7, стих 13. Сердце фараонова ожесточилось. Конец примечания. Это было такое страшное слово, что Энок пугался его. Нет. Однажды на рассвете он уверует. Пока еще есть надежда. Господь, не забирай меня, покуда я грешен. Боже, будь ко мне милосерден, ибо велико милосердие Твое. Кругом шумело и грохотало. Тяжело и надрывно. Энок тащился на своей телеге и мелко подрагивал. Подумать только, если Спаситель все же явился. Никто ведь не знал времени и часа. Все слышали о войнах и о военных слухах. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 6. Евангелие от Марка, глава 13, стих 7. Конец примечания. И грехи были так велики, что Господь наверняка должен был устать от всего этого. Подумать только. завтра утром. Может быть, уже поздно, но, Брюнка, о Боже, не забирай меня. Господи, будь долготерпелив. Интересно, когда же утихнет этот жуткий шум? Энок очутился на могильной пустоши. Он никогда не любил бывать тут так поздно. Здесь, в стороне от жилья, было пустынно и черно. Лишь нищие и всякий сброд могли шляться тут или валяться под большими валунами. Именно в этом месте отец Энока видел троллей. Старое суеверие и вздор, но все же что-то наверняка в них есть. Никому не дано знать, что он может увидеть. Дьявол силен. Тем более, когда человек отдален от Бога. Хоть бы кто-нибудь оказался здесь, чтобы Энок мог за ним ехать. Внизу безмолвно чернело озеро. Почти как раз под могильной горой. Там утонул сын старого священника Юэля. С тех пор тут слышали крики. А вон за тем огромным валуном нашли замерзшую Берту Олвестад. Энок всегда думал, что мертвецы еще могут тут обитать. Интересно, чем сегодня вечером занят Гуннар? Мальчик хорошо ведет себя в последнее время. Ждет отца с гостинцами из города. Да так и быть. Ты получишь подарки, дорогой Гуннар, завтра утром, как встанешь. То ли Эноку что-то послышалось? Уф, пошла! Да ведь завтра праздник. Сын получит новую шапку и катехизис с портретом римского папы. Примечание. Имеется в виду катехизис Лютера. Конец примечания. И самое приятное — сладкое яблоко. Да-да, они, девчонки, тоже не останутся без подарков. Подумать только, три девчонки родились друг за другом. Тот мальчик, родившийся после Сирины, был обречен. И здесь Господь не благословил Энока. Но, слава Богу, Гуннар вел себя так хорошо и не болел. Подумать только, ему уже 10 лет. Скоро будет помощником. Только не делать из него идола. С ним надо построже. Тот, кто ненавидит розги, тот любит свое дитя. Неправда. Нет, Энок не мог собрать мысли воедино. Эти повседневные заботы, переполнявшие его, от них тоже не было никакой помощи. Нет, нет, без Господа невозможно обрести мир. Завтра утром, как только Энок успокоится. Боже, подожди хоть до утра! Слава тебе, Господи! Ветер затрепетал и заглушил шум моря, и уже не так было холодно и страшно. К тому же Энок подъезжал к церкви. Но, Брюнка! Он почувствовал себя увереннее. Сегодня ведь не судный день. Почему он должен быть именно сегодня вечером? И шум моря слышался еле-еле. Но что это было? Энок вздрогнул, завидев огонек впереди. Ему показалось, кто-то кричал там, на холме, по направлению к церкви. Энок остановил лошадь и прислушался. Сердце так колотилось в груди, что он отчетливо слышал его биение. Слава Богу! Там были люди! Послышался грохот телеги. Энок глубоко вздохнул и почувствовал себя легко и радостно. Но что это за пьяные крики? Кто-то пел. Энок снова испугался. Никто не знает, что взбредет в голову выпившему бродяге. Сосна на вершине скалы, пристанище храброй души. Слышалось пение, и телега, грохоча на полной скорости, неслась прямо на Энака, только подвернуть в сторону и быстро прошмыгнуть мимо. «Какого черта? Есть тут кто живой?» Послышался громкий и дерзкий окрик. Однако это был Наполеон Стурбрекке. Энок похолодел, заслышав это жуткое ругательство. «Подумай-ка! На ночь глядя, поминать чертей!» «Это ты здесь так поздно?» — спросил Энок робким голосом. «Да, черт подери, это я!» — крикнул Наполеон. «Темнота, дурук троллей! Ты из города, Энок?» «Да, я заезжал ненадолго». «И я собираюсь туда ненадолго. Скажи, стоит ли мотаться? Там, поди, как обычно, полно всякого дерьма, а?» Энок рассказал. Наполеон сидел и ругался. «Нет, черт меня дери! Нет уж, хватит! Нет! Ну ты слыхал такую чертовщину?» Когда Энок закончил привычным «все это мелочи», Наполеон стукнул кулаком по телеге и заявил, что хочет в Америку. «Да, он хотел туда. Бросить усадьбу со всем этим дерьмом и прямо к черту на рога в Америку. А то, говоря по совести, здесь порядочным людям делать нечего. Я сказал это Лэнсману в Осе. Я был у него сегодня вечером. Он поднес мне пару стаканчиков. Чудный парень, Лэнсман Осе. Тьфу, стоять!» «Да, так я и сказал. Но ты знаешь, что он ответил?» «Если порядочные люди уедут в Америку, — сказал он, — то кто же останется дома?» «Посмотрим лучше, — сказал он. Не сможем ли мы отправить туда хоть кого-нибудь из того нищего сброда, что околачивается здесь, Наполеон?» — сказал он. «Но ведь если мы так сделаем, то один черт все обнищаем». «Да так оно и будет. И потому я ругался. Я Наполеон Соломонсен Стурбрекке». «Да, я полагаю, тебе не следует так много ругаться, Наполеон», — тихо проговорил Энок, но тот не слышал его. «Впроу! Да стой же, в конце концов!» «Да, я так говорю. Стой, дьявол, тебя разрази!» «Угадай, Энок, сколько налогу я сейчас плачу?» «Угадай, Энок!» «Да они все время твердят о той несчастной толчее, которую я поставил». Примечание. Толчея здесь — приспособление для обработки шерсти, работающее на водяном колесе. Конец примечания. «Если б у меня ее не было, то мне б ничего не оставалось, как разориться до нитки. Но черт, она у меня есть! $5, папа родимый!» Примечание. Даллер или спеси даллер — основная денежная единица Норвегии и скандинавских стран в XVI-XIX веках. Согласно денежной реформе 1816 года, норвежский спесидаллер составлял 5 ортов по 24 скиллинга в каждом, или всего 120 скиллингов. В 1874 году заменяется норвежской кроной. Один спесидаллер равен 4 кронам. Конец примечания. «Да, тебе не нравится. Но я буду ругаться из-за этого столько, сколько захочу. 5 блестящих спесидаллеров. Боже! Еще 2 скиллинга! Ничего удивительного, что так недолго и разориться. Я взял кредит в банке в том году. Теперь я выплачиваю с процентами. и если не выплачу вовремя, то явится стряпчий, как голодный волчище. Нет, я поговорю с Торкелем Тутлингом. Я скажу Торкелю Туланду. Мы должны, черт подери, взять ружье и прогнать их. Всю толпу. А не то они сожрут нас живьем. Да, запросто. Если мы не хотим делать так, как когда-то Пер Рудлевиг наворовал себе и живет припеваючи. Да-да, это тоже способ, и так можно поступать. Пру! Но это не для меня. Ты же знаешь. Да теперь езжай, чертова скотина! Думаешь, можно заставить эту кобылу стоять спокойно? Приятного вечера, Энок. Наполеон загремел дальше по дороге. «Сосна на вершине!» «Тпру, Энок!» «Да». «Ты ведь будешь на свадьбе у Хельге?» «Да, я, пожалуй, приду». «Тогда там и увидимся. Спокойной ночи! Сосна на вершине скалы!» Энок загрохотал по дороге к дому. «Нет, ты смотри!» Ну, не чудеса ли творит лукавый? Вечно он что-то придумает. Вечно устраивает так, что кто-то попадется по дороге. Теперь Энок не мог по-настоящему уверовать, пока не побывает на этой свадьбе.